Глава 6. Светлана. В нашем алфавите 42 буквы, из них 11 гласных. Сочетание первых двух букв дает нам слог «ма». Терпеливо мне объяснял Альвир, стоящий позади меня. Я сидела за столом в его кабинете и уже почти полчаса пыталась разобраться с незнакомым мне алфавитом. В принципе, буквы алфавита Этерии напоминали мне мой родной русский язык. Даже написание было похожим. Только количество букв больше, и при их сочетании получается немного другое звуковое произношение, чем у нас. Из Альвира получился замечательный преподаватель. Он преподносил информацию очень доступно и понятно, но аромат его парфюма постоянно отвлекал меня, мешая сосредоточиться. Мысли то и дело возвращались к нашей ночной встрече на пороге комнаты Ружены. Казалось бы, что удивительного в том, что два человека, живущие в одном доме, случайно встретились в коридоре. Ответ очевиден – ничего. Так почему же у меня вчера, да и сейчас, еще так безумно трепещет сердце при воспоминании о той встрече? Еще утром, одевая Роя к завтраку, размышляя об этой встрече, я решила сделать вид, что ее просто не было. Да, мне очень интересен Альвир как мужчина. Он красив, сексуален, и в нем все для меня наполнено загадочностью. А женщины любят все необычное. В своем мире я бы, несомненно, обратила внимание на такого привлекательного мужчину. Но это только мои эмоции. И, по сути, Альвир ни разу не сказал и не дал понять, что я ему интересна как женщина. Пара комплиментов не в счет, а взгляды? Скорее всего, они лишь мои фантазии. Думаю, любой девушке бы хотелось, чтобы такой загадочный мужчина обратил на нее внимание. И я, видимо, оказалась не исключением. Но в любом случае, он отец Радея, и наши жизни плотно переплетены, поэтому своими выдумками создавать проблемы ни себе, ни ему я не собиралась. Завтрак прошел в милой, уютной обстановке. Альвир шёл идею поселить детей в соседних комнатах, просто великолепной, и тут же отдал приказ Кларисе все подготовить. А потом Яромир повел детей на занятия, а мы отправились в кабинет. И вот сейчас, вместо того, чтобы заниматься, я опять задумалась, черт знает о чем. «Светлана, ты меня совсем не слушаешь». Альвир присел на подлокотник кресла и приобнял меня за плечи. «У тебя что-то случилось?» «Нет». Повернув голову, смотря на мужчину, ответила я. Альвир сейчас был так близко от меня, что мне казалось, он может услышать ускоренное биение моего глупого сердца, трепещущего, как птица в клетке. «Ты волнуешься за Радея?» И вновь этот притягательный взгляд, и я не в силах отвести глаза. Я опять тону в бесконечном черном омуте. Альвир погладил меня по щеке как-то бережно, невесомо, и спросил: «Хочешь, пойдем к нему, а занятия перенесем на завтра». Тяжело вздохнула и отвернулась, уткнувшись в листок с написанными буквами. Я очень переживала за моего мальчика, но еще больше мне хотелось прервать наши занятия, собраться с мыслями и выстроить линию поведения, желательно правильную. Поэтому я ответила, что с удовольствием посмотрю, как там Рой. Ну, что могу сказать? Приоткрыв в учебную комнату дверь, я абсолютно не удивилась, увидев Роя, строящего рожицы сестрички за спиной у преподавателя. Если Ружена сидела за небольшим столиком, ровно выпрямив спину и аккуратно сложив на него руки, то Рой весь извертелся, как на шарнирах. Ему было интересно, что находится под столом, что пишет Ружена в тетрадке, а еще так весело рисовать каляки-маляки на чистом листе бумаги. Чертенок чистой воды. Яромир, сидевший в кресле возле дверей, подмигнул нам и кивнул в сторону мальчика, мол, понаблюдайте. Учитель, седоволосый мужчина почтенных лет, в темном костюме, рисовал мелом на доске геометрические фигуры и рассказывал, как они называются. Но Рою это явно было совсем неинтересно. Потому что, едва учитель отвернулся, мальчик соскользнул со стула и, обернувшись, увидел меня. Занятия были прерваны, потому что Радей бросился ко мне со словами: «Мама пришла». Следом за ним сорвалась Ружена. «В общем, сегодня занятий больше явно ни у кого не будет». «Господин Лоран, простите нас за вторжение», – извинился Альвир. «Может, перенесем ваше занятие на завтра? Сегодня, как я смотрю, что-то никто заниматься не хочет». Мужчина кивнул на детей, которые с двух сторон обняли мои ноги и что-то щебетали, перебивая друг друга. «Как скажете, владыка». Мужчина почтительно склонил голову. «Но завтра вы обязательно продолжите занятия», строгим голосом сказал детям Альвир. И если Ружена согласно закивала в ответ, то Рой бросил на отца лишь задумчивый взгляд. Затем мальчик схватил меня за руку и потащил из комнаты, всем видом показывая, как ему тут надоело. А потом оказалось, что Клариса уже успела переселить Ружену. И мы до самого обеда провозились с детьми в новой комнате девочки, раскладывая по местам ее игрушки, книжки и прочие любимые вещицы. Моя новая комната оказалась неподалеку от детской, такая же уютная, как и предыдущая, и с выходом на террасу. Поначалу, когда малыш понял, что меня рядом не будет, очень расстроился, и его глазки наполнились слезами. Я долго его уговаривала, рассказывала, как весело жить вместе с сестричкой. Но мой малыш, лишь насупившись, укоризненно смотрел на меня и готовился вот-вот зарыдать. И тогда, крепко прижав его к себе, впервые сказала ему о том, как сильно я его люблю. А потом пообещала, что каждый вечер буду сама его укладывать спать, и показала, где моя новая комната. Только после этого мальчик успокоился и, вроде забыв обо всем, заигрался с сестрой. Совместный обед прошел весело и шумно, под общее обсуждение, как же теперь Ружене и Радею будет весело жить вместе. Дети, утомленные переездом и сытой едой, разомлели уже за столом. Поэтому Алира и Клариса унесли их спать. А я, переодевшись в новые черные узкие штаны, белоснежную блузку и жилет-корсет, натянув удобные легкие короткие сапожки, отправилась с Яромиром на прогулку. «Чудесно выглядишь», – улыбнулся мне Яромир, протягивая руку, помогая спуститься со ступенек дворца. «Куда отправимся?» – спросила я. Мужчина подмигнул и таинственным шепотом ответил. «Хочу показать тебе окрестности замка и, если успеем, ближайший город, нашу столицу Родан». «Здорово!» – обрадовалась я. «А как мы туда попадем?» «Ну, есть два варианта. Первый – перемещение с помощью портала. Но тогда ты многое не увидишь. И второй – на лошади». Я смотрела на Яромира, на озорные смешинки, горящие в его глазах, улыбалась в ответ и понимала. «Какая нафиг лошадь? Я не знаю, с какой стороны к ней подойти, поэтому о верховой прогулке не может быть и речи». Но мне так не хотелось расстраивать Яромира, который явно надеялся прокатиться с ветерком, и об этом говорил весь его внешний вид. Серые брюки, заправленные в высокие темно-коричневые сапоги, широкий пояс, двуборная рубашка и приталенный удлиненный пиджак-сюртук. «Яромир», прикусив губу, замялась. «Я очень хочу посмотреть окрестности. Лошади в моем мире, конечно, есть, но я очень далека от верховой езды, поэтому предлагаю воспользоваться порталом». «Светлана», – рассмеялся он, – «поедешь со мной. О верховой езде я обязательно тебя научу, да и Радея заодно. Согласна?» Я радостно закивала головой, предвкушая прогулку. Взяв мужчину под галантно предложенную руку, мы направились вдоль замка и вышли к дворцовым постройкам. По ржанию лошадей стало понятно – это конюшни. Лакей подвел к нам высокого, красивого, вороного жеребца с роскошной гривой и печальными шоколадными глазами. «Знакомься, Света, это Гром». Яромир по-хозяйски погладил жеребца по морде. «Не бойся, погладь его». Я аккуратно коснулась рукой коня, провела по его морде, погладила шелковистую гриву. Он был чудесным. Будто услышав мои мысли, жеребец фыркнул, и я испуганно отдёрнула руку. «Яромир, а это обычная лошадь?» — спросила я, подумав, а вдруг это тоже оборотень. «Света, ты чудо!» — расхохотался Яромир и одним движением взлетел на коня. «Это всего лишь лошадь. Просто лошадь». Мужчина наклонился, обхватил меня за талию, и я даже не успела понять, как оказалась на жеребце впереди него, в кольце его сильных рук. От мужчины исходил легкий волнительный аромат корицы, который мне очень понравился. «Покатаемся, малышка», — шепнул Яромир, почти невесомо касаясь губами моего уха. По спине пробежала дрожь. А дальше все отошло на задний план. Яромир пришпорил коня, и мы помчались по аллеям парка. В какой-то момент я почувствовала, как воздух вокруг нас заклубился белым дымом, испуганно прижалась спиной к груди мужчины. «Не бойся, это защитный барьер. Сейчас мы покинем пределы Верховного дворца», — пояснил мужчина. И действительно, через секунду дым рассеялся, и мы вновь оказались в парке. Но уже в другом. Здесь были иные деревья, более откровенные статуи. Все было по-другому. Я обернулась. Замка за нашими спинами, где остался Рой и Ружена, не было. Защитная магия и полог невидимости. «Наученные горьким опытом, мы теперь тщательно скрываем свою семью», — объяснил Яромир. Я понятливо кивнула, хотя вопросов было множество. «Как действует магия? Как мы попадем обратно?» Но задать я их не успела, потому что показался дворец. Как и рассказывал Яромир, за парком был еще один замок, красивый, большой, но так похожий на большой муравейник. Пока мы проезжали мимо, я увидела много красивых женщин, прогуливающихся по парку. Придворных кавалеров, что-то весело и шумно обсуждающих. Слуг, снующих туда-сюда. А потом мы добрались до красивых металлических ворот, которые перед нами тут же распахнулись, благодаря услужливым стражникам. Мы выскочили на широкую каменную дорогу и, чуть замедлив, поскакали по ней. Природа Этерии завораживала. Все было необычных, ярких и насыщенных цветов. Если небо, то безумно голубое. Если трава, то практически изумрудное. Все поля по дороге были аккуратно распаханы и засеяны. Аккуратные одинаковые домики небольшими кучками стояли вдоль всей дороги. Каждая группа домиков была одно фермерство, занимающееся чем-то определенным. Как объяснил Яромир, именно оттуда поставлялись овощи в королевский дворец, а также молочные продукты и мясо. Наверное, Альвир был отличным правителем, потому что везде чувствовалась рука хозяина. Ни клочка пустой земли, ни брошенных хозяйств, везде порядок и благоустроенность. А самое главное, меня удивили лица жителей, которые встречались на нашем пути. Доброжелательные взгляды, простые располагающие, открытые улыбки. Ни злобы, ни зависти. Так могут улыбаться только те, кто доволен своей жизнью. Я невольно залюбовалась ими. В моем мире таких открытых людей редко встретишь. Мы как устрицы, прячемся в своих раковинах, никого не замечая. Жизнь проходит в бешеном ритме. У каждого свои заботы и проблемы, и никому нет дела до того, что происходит в жизни другого. Дом, работа, дом – вот обычный маршрут среднестатистического человека. И в этом круговороте событий ты просто не замечаешь, что жизнь проходит мимо. Я так задумалась, что не заметила, как мы выехали на дорогу, ведущую к городу, который оказался большим, шумным, но на удивление чистым. Это наша столица, Родан. Яромир показывал мне основные достопримечательности и подробно рассказывал историю города. Удивительно, познавательно и очень увлекательно. Но столица в другом мире, как и в моем, была большим шумным городом, от которого я уже отвыкла, прожив некоторое время в небольшом городишке. А архитектурными постройками меня не удивить. Красивые фасады, фрески, мощёные камнем дороги – этого и в моем мире полно. Тот же Петергоф, Пушкин, Царское село. Я честно пыталась сделать заинтересованный вид. Но, видимо, как-то поняв, что мне не особо-то интересно смотреть на здания, Яромир предложил. «Ты хочешь еще посмотреть город? Или, может, посетить магазины? Или покатаемся по окрестностям?» «По окрестностям», – выбрала я. «Уж чем-чем, а магазинами меня точно не удивить. Ведь на земле их количество просто зашкаливает, как говорится, на любой вкус и цвет». Яромир пришпорил коня, мы пронеслись через весь город и выехали на другую дорогу. Сначала были такие же дома и поля, как я уже видела, а затем Яромир свернул в небольшой лесок. «Куда мы направляемся?» – спросила я, рассматривая красивые высокие деревья, которые выглядели сказочными в лучах яркого солнца. «Сюрприз!» Яромир крепче прижал меня к себе. «Яр!» – и, обернувшись, спросила. «Можно тебя так называть?» «Конечно!» – ответил он с озорством, смотря мне в глаза. «Расскажи мне про магию!» – попросила я. «Магия, по сути, это управление потоками. Она делится на несколько видов». Начал рассказ Яромир. «Как я поняла, есть боевая магия, целительская, бытовая, охранная, стихийная и пространственная. Если с первыми тремя все было более-менее понятно, то про остальные виды Яру пришлось объяснять. Охранной магией создавались защитные кулоны, талисманы, амулеты. Этой магией защищено крыло замка, где мы сейчас живем. Именно поэтому охраны в жилом помещении и нет, в этом просто нет необходимости». Правда, когда вернулся Рой, его охраняла стража. Альвир боялся, что малыш может покинуть пределы комнаты. А так, в крыле правящей семьи, после пропажи близнецов, маги поставили там столько щитов, что и мышь незаметно не пробежит. Стихийная магия подразумевала управление природной энергией. Но таких магов на Этерии почти не осталось. Пространственная магия использовалась при портальных перемещениях и путешествиях между мирами. Я так увлеклась рассказом, задавая вопросы, что не заметила, как лес закончился, и мы остановились. Яромир спешился сам, а потом снял меня. «Я хочу тебе кое-что показать», — сказал мужчина, привязывая Грома. Яр взял меня за руку и повел вверх по склону. А когда мы оказались на краю, я задохнулась от восхищения. Внизу расстилалось бескрайнее море, сливающееся с линии горизонта. С левой стороны от меня, куда ни падал взгляд, виднелись зеленые холмы с крутыми спусками к воде. А с правой, чуть дальше от нас, начинались скалы, среди которых выделялся черный утес. «Очень красиво», — выдохнула я. «Пошли, поднимемся на утес. Думаю, оттуда открывается потрясающий вид». И, не услышав ответ, направилась в сторону утеса. Морской ветер растрепал мою косу, играя с волосами. Несколько шагов, и вот я вскарабкалась на первый валун, потом еще на один и еще. Вскоре мы вышли на тропинку, которая привела нас на самый край. Вид действительно был роскошным. Я опустила глаза вниз. Волны разбивались об острые камни, вызывая непонятное чувство страха. В лучах закатного солнца, оказывается, мы так уже долго гуляли, а я и не заметила. Море казалось каким-то мрачным, а скалы особенно черными. Странно, обычно на закате все вокруг окрашивается в романтические краски. Почему же здесь все по-другому? Или это такое место? Я стала осматриваться по сторонам, и мое внимание привлекло строение. Приглядевшись, поняла, что это замок, который находился на приличном расстоянии от нас. Он выглядел черным пятном на фоне зеленой долины и просто не мог не привлечь мое внимание. Вроде какие-то развалины. «Яромир», — показала руками в сторону заинтересовавшего меня объекта. «А что там?» «Это замок», — ответил Яромир. «Может, поедем домой? Уже поздно». «Подожди, мне же интересно, а чей это замок? И почему он превратился в развалины?» «Да в нем никто не живет уже многие столетия». «Почему? Что это за место?» Яромир как-то странно посмотрел на меня, будто подбирая правильные слова, или решая, сказать или не сказать. А потом вздохнул. «Я расскажу. Думаю, ты все равно скоро узнаешь». Много времени назад этот мир делился на две части. Половиной зелеными холмами правил мой далекий предок Вальгард Торхат из клана Йода. Второй половиной, с горным массивом, правил Асвальд Торхаль из клана Черных. Волей судьбы его супругой стала принцесса из клана Зеленоглазых, известных своими способностями ко всем видам магии и чародейства. Два правителя жили в мире, управляя своими подданными и слугами. Но однажды мой предок задумался о том, что правитель Асвальд, имея такую магически сильную жену, рано или поздно, возможно, захочет стать единственным правителем Этерии и решил подстраховаться. Никто не знает, где и когда он сумел достать амулет, наполненный демонической силой, и подробное описание ритуала призыва силы. Но факт остается фактом. Он смог пройти его, объединив свою душу с душой демона, закованного в амулет. Но злобное существо, долгое время ждущее своего освобождения, захватило разум Вальгарда. Оно хотело крови и получило ее. Море крови. Яромир тяжело вздохнул, потер лицо руками и продолжил. В один день, по приказу Вальгарда Торхата, был полностью вырезан клан Черных и Зеленоглазых. Не щадили ни женщин, ни детей. Кланы просто не ожидали нападения и не были к этому готовы. Он убил всех, утопив это место в крови. Лишь супруги правителя, Анне Марии Торхаль, удалось сбежать и спасти дочь. Что случилось с ними, никто не знает. Но тело молодой женщины нашли в море у скал, а девочка пропала навсегда. Таким образом, Вальгард добился единовластия в Этерии. Доброжелательный и умный правитель превратился в тирана, третирующего не только свой народ, но и свою семью. В нем постоянно боролись две души, поэтому поступки правителя были непредсказуемы и нелогичны. Лишь спустя несколько лет при помощи магов Вальгарду удалось взять демона, живущего внутри него, под контроль. Только тогда он понял, что натворил. Тем временем в правящей семье клана Йода стали происходить несчастья за несчастьями. Многочисленные родственники начали умирать. Новорожденные дети не выживали. Вторая и третья ветви власти остались без наследников. А когда у Вальгарда родился сын с двумя парами ушей и полным отсутствием обоняния, заговорили о проклятии. Свою половинку, способную продолжить род, оборотень обычно чувствует по аромату. Ребенок без звериного обоняния обречен на одиночество. За короткое время погибли практически все мужчины семьи, включая брата-повелителя. Вальгард схватился за голову, понимая, что его род обречен на вымирание. Лучшие маги, жрецы, целители. Но все как один твердили о том, что проклятие зеленоглазой, а что это именно оно, никто уже не сомневался, снять невозможно. Нет силы, способной противостоять боли женщины, потерявшей все в своей жизни. Как предположил один из сильнейших магов, Анна Мария вложила в свое проклятие всю свою силу, и снять его нельзя. Для Вальгарда это стало приговором. Он мучительно искал способ исправить деяния своих рук, ведь за его грех платила вся семья. Правитель не побоялся пройти в демонический мир, где посетил великого оракула смерти, который нашел способ обойти проклятие. Как оказалось, две пары ушей у малыша означало, что в оборотне живет спящая душа демона. И только, разбудив ее на короткое время, при проведении определенного ритуала, оборотень способен с помощью демонической сущности зачать ребенка. Но при этом рождались близнецы с двумя парами ушей и без звериного обоняния. Роженица всегда умирала. Но и ритуал не стал абсолютной панацеей от проклятия. Только старший из близнецов с помощью демонической силы мог стать отцом. И только один раз. И даже если появлялась девочка, она всегда была младшим ребенком, а значит, уже не могла продлить свой род. О правящей семье клана Йода стали расползаться страшные слухи. Кланы Этерия отказывались добровольно родниться с нами, уберегая дочерей, изначально обреченных на смерть. Все желали быть фаворитками, но не женами. И тогда правителям было принято принудительное решение о том, что при достижении очередного наследника определенного возраста среди аристократических семей будет проведена жеребьевка, которая определит, чья дочь станет будущей правительницей, хоть и ненадолго. Мы вынуждены продлевать свой род за счет чужой жизни. И так продолжается из века в век. Жизнь оборотня достаточно длинна, поэтому жребий бросается раз в несколько сотен лет. Но смысл от этого не меняется. Яр замолчал, смотря куда-то вдаль. А по моим щекам катились слезы. Было жаль погибший род, жалко женщин, умирающих во время родов. Жалко Яра, который никогда не станет отцом. Альвира. А самое главное, мой малыш, получается, тоже проклят. И будет платить за то, в чем не виноват. «Скажи», — спросила я, — «а если этот ритуал не проводить? Род просто прервется и все? Яромир подошел ко мне и, приобняв за плечи, притянул к своей груди. «Нет, Света, все намного сложнее. Когда Вальгард впервые провел ритуал для своего сына, он использовал природную энергию нашего мира, и теперь наследник правящей семьи, гарант стабильности магических сил. Мой дед, устав от этой ноши, которую мы все несем, решил избежать ритуала и прервать род. С каждым годом его жизненная сила угасала, и мир Этери стал похож на вулкан». Природные катаклизмы, временные воронки, всплески неудержимой чистой магии. Этерия стала рушиться, и только рождение моего отца принесло так желанную стабильность. Поэтому, пока существует хоть один оборотень из правящей семьи, с возможностью продлить свой род, жив этот мир. Уйдем мы, и Этерия исчезнет. Я вновь всхлипнула. Какой-то замкнутый круг. Чтобы существовал мир, обязательно кто-то должен умереть. Жизнь ради смерти, смерть ради жизни. «А снять проклятие точно невозможно?» Пришла мне в голову идея. Это было первое, о чем спросил Вальгард Оракула, и его ответ был таков. «Проклятие можно снять только в том случае, если получить прощение от того, кто его наложил, или его потомка. Но Анна-Мария мертва, да и девочка ее тоже», о чем и сообщил предок Оракулу. И тогда тот погрузился в транс. И ему пришло видение предсказания, что когда наступит миг отчаяния и будет казаться, что все потеряно, а ребенок признает матерью ту, которая этому миру не принадлежит, появится надежда на снятие проклятия. Так Рой же признал меня. В моей душе загорелся огонек надежды, что у моего мальчика жизнь сложится по-другому. Это первое, о чем мы подумали. Но мы знаем только часть предсказания. Во дворце был большой пожар, многие рукописи и фолианты погибли. Спасли лишь часть пергамента, на котором Вальгард записал слова Оракула. Поэтому пророчество уже несколько веков передается устно от отца к сыну, и не факт, что оно изначально звучало именно так. И никто точно не знает, что должно произойти после того, как малыш признает мать. До последнего времени все эти слова нам вообще казались бредом. Я молчала. Голова разрывалась от полученной информации. Мысли смешались в одну кучу, и мне казалось, я упускаю что-то важное, но что? Не знаю. Мне было над чем подумать. «Презираешь нас?» Вдруг спросил Яр, тревожным взглядом смотря на меня. «Или осуждаешь?» «Яр, ты что? Разве ты или Альвир, или малышня виноваты в том, что далекий предок совершил такое? Мое мнение, что дети не должны страдать за грехи родителей». Я повернулась в сторону руин. Перед глазами стояла женщина с ребенком, которая сбегает из замка, пытаясь спастись. И сама не поняла, как. У меня с губ сорвались слова. «Яр, давай сходим к руинам. Я хочу возложить цветы тем, кто там погиб». «Света, сходим, но не сегодня. Надо возвращаться, скоро стемнеет». Я поняла, что солнце полностью село, и вокруг нас сгущаются вечерние сумерки. «Конечно», — Согласилась и сама взяла Яромира за руку. Его пальцы были ледяными. Видимо, рассказ истории из далекого прошлого дался ему с трудом. Он действительно переживал, как я к ней отнесусь. Но разве можно судить человека за то, чего он не делал? Конечно, нет. Я улыбнулась, давая понять ему, что все хорошо. Поехали домой. Малышня там уже, наверное, нас заждалась. По дороге мы молчали. Каждый думал о своем, а я старалась все разложить в голове по полочкам. Но пока у меня выходило не очень. Зато я поняла, чей портрет я видела в галерее, и теперь мне понятно, почему он висит отдельно. Я так задумалась, что прижалась к груди Яромира. На секунду закрыла глаза и уснула. А когда вновь открыла, мы уже подъезжали к замку.